Сохранившиеся своды законов и судебные архивы служат убедительным доказательством того, что среди древних народов Месопотамии жил бог по имени Уту-Шамаш, и точно так же многочисленные надписи, тексты, заклинания, пророчества, молитвы и изображения свидетельствуют о реальном существовании богини Инанны, которую в Аккаде называли Иштар. Один из месопотамских царей, правивший в XIII веке до нашей эры, сообщал о том, что восстановил храм богини в Сиппаре, священном городе ее брата, на древнем фундаменте, возраст которого в то время составлял 800 лет. В главном городе культа Инанны Уруки сказания о ней уходили корнями в еще более древние времена. Венера у римлян, Афродита у греков, Астарта у ханаанеев и иудеев, Иштар или Эшдар у ассирийцев, вавилонян, хеттов и других древних народов, Инанна, Иннин или Нинни у акадцев и шумеров. У нее было великое множество имен, но как бы ни называли богиню, во все времена люди поклонялись ей как богине войны и богине любви, сильной и прекрасной женщине, которая приходилась Ану всего лишь правнучкой, сама добилась права занять достойное место среди великих богов неба и земли. Инанне еще в молодости, по-видимому, достался удел в легендарной стране Аратта, расположенной далеко на востоке от Шумера. Именно там находился дом Инанны, но у царицы всей земли были гораздо более честолюбивые планы. В Уруке возвышался большой храм Ану, который использовали только во время его эпизодических посещений земли, и Инанна положила глаз на это место силы и власти. Согласно спискам шумерских царей, первым правителем Урука из числа смертных был Мискиаггашер, сын бога Уту и смертной женщины. Затем престол унаследовал его сын Энмеркар, ставший одним из величайших правителей Шумера. Инанне не составило особого труда убедить своего внучатого племянника в том, что центром ее культа должен быть Урук, а не далекая Аратта. В поэме «Энмеркар и правитель», в некоторых источниках «Верховный жрец» Аратты, рассказывается, как Энмеркар отправил послов в Аратту и, используя в этой своеобразной войне нервов все мыслимые аргументы, попытался вынудить Аратту подчиниться Уруку, потому что владыка Энмеркар, будучи слугой Инанны, сделал ее владычицей дома Ану. Конец этой истории не ясен. Известно только, что, перебравшись в Урук, Инанна не оставила свой дом в Аратте. Возможно, она перебиралась из одного города в другой. В отдельных текстах Инанна Иштар предстает как путешественница и искательница приключений. Разумеется, Инанна могла занять урукский дворец Ану лишь с его ведома и согласия, и шумерские тексты содержат явные намеки, как Инанна получила это согласие. Вскоре Инанну стали называть Анунитум, то есть возлюбленная Ану. В текстах встречается определение «божественная любовница Ану», так что вполне вероятно, что Инанна делила с Ану не только храм, но и постель, когда он посещал Урук, или когда она сама, и такие случаи фиксировались, поднималась в небесную обитель. Исхитрившись занять положение богини Урука и хозяйки храма Ану, Инанна продолжила использовать коварство ради того, чтобы усилить влияние Урука и укрепить собственную власть. Ниже по течению Ефрата находился древний город Эриду, культовый центр Эа-Энки, двоюродного деда Инанны. Зная о мудрости этого бога и глубине познаний в области наук и искусства, Инанна мечтала приобщиться к ним. Рассчитывая на свое обаяние, она предложила Эа пообщаться наедине. Энки сообразил, в чем дело, и приказал своему помощнику Исимуду приготовить ужин на двоих. Подойди, Исимут, и послушай мои указания. Я скажу важное, так что слушай внимательно. Дева совсем одна направила свои стопы в Абзу. Когда она придет в Эриду, впусти ее в Абзу. Накорми ячменными лепешками с маслом, налей студеной воды, чтобы освежить ей сердце, пивом ее напои. Опьяненный Эа готов был исполнить любую просьбу, и Инанна попросила поделиться божественными формулами, которые лежали в основе высокоразвитой цивилизации. Эа рассказал почти о сотне формул, включая информацию о верховной, божественной и царской власти, жречестве, оружии, юридических процедурах, письменности, деревообработке и даже о создании музыкальных инструментов. Когда же он понял, что натворил, Инанна была уже на пути в Урук. Эа послал погоню с чудо-оружием, но было поздно. Инанна благополучно добралась до точки назначения. Очень часто Инанну изображали обнаженной. Гордясь своей красотой, она на некоторых рисунках даже приподнимает юбки, чтобы продемонстрировать ноги. Смотрите рисунок 52 в файле «Дополнительные материалы». Гильгамеш, царствовавший в Уруке в 2800-2700 годах до нашей эры и имевший наполовину божественное происхождение, был сыном богини и смертного отца, рассказывал, как Инанна соблазняла его даже после того, как обзавелась официальным супругом. Когда Гильгамеш вымылся после боя, накинул плащ и стан подпоясал, на красоту Гильгамеша подняла очи государыня Иштар. «Давай, Гильгамеш, будь мне супругом. Зрелость тела в дар подари мне. Ты лишь будешь мне мужем, я буду женою». Но Гильгамеш знал, с кем имеет дело. «Какого супруга ты любила вечно?» – спрашивает он. «Давай, перечислю, с кем ты блудила». И, напомнив длинный список недолговечных любовных связей богини, отверг ее. С течением времени, занимая все более высокое положение в пантеоне богов и одновременно расширяя свою власть, Инанна Иштар стала все больше интересоваться военными делами, и ее все чаще стали изображать как богиню войны. Смотрите рисунок 53. В файле «Дополнительные материалы». Надписи, оставленные ассирийскими царями, рассказывают о том, как люди воевали под ее руководством, как богиня напрямую советовала, когда наступать, а когда лучше переждать, как иногда сама шла впереди полков, и был по меньшей мере один случай, когда Инанна материализовалась перед всей армией. В награду за преданность она обещала ассирийским царям долголетие и успех и заверяла: «Из небесных золотых палат я буду присматривать за тобой». Быть может, Инанна Иштар стала такой воинственной после испытаний, которые ей пришлось пережить тогда, когда на вершину власти поднялся Мардук? В одной из надписей на Банида сказано: «Инанна Урукская, благородная госпожа, обитавшая в золотых палатах, разъезжавшая в колеснице, запряженной семью львами, лишилась всего, когда жители Урука в годы правления Эриба Мардука отказались от ее культа, очистили палаты и распрягли ее колесницу». «Инанна, — пишет Набонид, — в гневе покинула Эанну и удалилась в неподобающее ей место. Что это за место, автор не называет. Смотрите рисунок 54 в файле «Дополнительные материалы». Вероятно, пытаясь соединить любовь и власть, Инанна из множества претендентов выбрала в мужья Думузи, младшего из сыновей Эа. Многие древние тексты описывают сцены любви и ссор этой пары, приводят очень красивые и сексуально откровенные любовные песни. Встречаются и грустные истории. Однажды, вернувшись домой после долгого отсутствия, Инанна обнаружила, что Думузи отнюдь не скучал. Разгневавшись, она отправила мужа в Нижний мир, во владение своей сестры Решкигаль и ее супруга Нергала. Самые знаменитые шумерские и аккадские тексты повествуют о схождении Инанны в Нижний мир.